Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 29 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Американский сопредседатель не видит необходимости в новой резолюции ООН по Карабахскому конфликту. Армянская молодежь Турции намерена сорвать конституционный референдум. Шарль Азнавур о своей главной армянской черте. В США семья судится за право дать дочке фамилию Аллах. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Армении в России Вартана Туганяна. Глава государства поздравил посла с назначением на ответственную должность. В ходе встречи, на которой присутствовал министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян, был затронут ряд вопросов, касающихся представления объективной информации об Арцахе на различных площадках России, углубления внутриармянских связей. Как сообщают из главного информуправления аппарата президента НКР, Баку Саакян принял также российского благотворителя Сергея Амбарцумяна. Были обсуждены вопросы, касающиеся реализации в Арцахе ряда программ. В ходе встречи глава государства вручил благотворителю орден Месроп Маштоц за содействие родине в деле решения важнейших социально-экономических задач. Вчера президент НКР Баку Саакян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ и сопровождавших их должностных лиц. В начале встречи президент Саакян поздравил новоназначенных французского и американского сопредседателей Стефана Висконти и Ричарда Хогланда со вступлением в ответственную должность, пожелал успехов в их деятельности. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта и последних тенденций. Президент Саакян отметил, что Азербайджан продолжает придерживаться своей деструктивной позиции, нарушая режим прекращения огня и не отказываясь от антиармянской политики. Глава государства подчеркнул необходимость выработки механизмов, направленных на сохранение режима прекращения огня и выявление нарушений, назвав это одним из ключевых компонентов мирного процесса. Президент Республики Арцах вновь подтвердил приверженность Степанакерта мирному решению Азербайджано-Карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. В вопросе карабахского урегулирования следует иметь в виду, что в нужный момент, исходя из сложившихся условий, можно будет обратиться в ООН, где готовы предпринять способные принести пользу соответствующие шаги. Об этом заявил журналистам в Ереване американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд, отвечая на вопрос о целесообразности принятия в ООН резолюции с осуждением нарушений режима прекращения. Американский дипломат рассказал, что около месяца назад он побывал в центральном офисе ООН в Нью-Йорке, встречался с представителями руководства, обсуждал вопросы Армении, Арцаха и Азербайджана. Они меня заверили, что если это будет полезно, они готовы предпринять определенные шаги. Это может быть резолюция ООН, либо содействие тому или иному процессу. Но несмотря на то, что двери для нас открыты, мы не считаем, что в этом есть необходимость. Быть может, в будущем это понадобится. И если будет реальный шаг к миру, мы, пожалуй, обратимся за помощью в ООН. На данный момент, кажется, особенной необходимости в новой резолюции ООН нет, сказал Хогланд, передают армянские СМИ. Мероприятие чествования народного артиста НКР Леонида Арутюняна состоялось в Шуши, приуроченное к Международному дню театра. Выступившие, в частности, сотрудница театра Лусина Мекерчан отметили важную роль Леонида Арутюняна в жизни театра в НКР вообще и, в частности, созданного им Шушинского театра имени Хандамиряна. Театр был создан в 2008 году. С постановками Леонида Арутюняна театр выезжал на различные фестивали и всегда приезжал с наградами. Лусинэ Чалумян, считающая себя недалеким от культуры и литературы человеком, заметила, что многому учится у Леонида Арутюняна. Это маститый человек, однако он абсолютно не давит на своих окружающих и ко всем молодым, даже актерам, относится как к коллегам, как к детям. Он любящий армянин. Իր այդ մեծությամբ չի ճնշում քեզ։ Այդ անու ղեկավար, երբ որ ինքը այդ դերասանների որպես երեխա ինք մոտենում, սիրով հայր։ Сам Леонид Арутюнян призвал всех, кто способен оказать содействие театру, устроить хорошие дни для театральной жизни, сделать это, ибо театр – это служение, служение нации. Մարդկանց, որոնք իզորու են և կարող են նպաստել թատրոնի աջին, նրա համար լավոր էր ստացել։ Եվ նրանց, ովքեր ծառայում են թատրոնում, իսկ թատրոնի ծառայությունը ազգի համար է ծառայություն։ Армянская молодежная инициатива «Норзартунг. Новое пробуждение» в Турции обратилась с призывом сказать «нет» на референдуме об изменении конституции страны, которая предусматривает расширение полномочий президента и тем самым не поддержать правящую партию «Справедливости и развития». Заявление опубликовано в газете «Акос». Авторы послания отмечают, что за 15 лет Турция превратилась в диктатуру, где арестовывают оппозиционных депутатов, журналистов, ученых, либо увольняют с работы, где закрываются СМИ и люди оказываются за решеткой из-за комментариев в соцсетях, где процветают коррупция и репрессии. Мы, армяне, говорим «нет» российскому религиозному и абсолютно диктаторскому режиму, который намерен утвердить. Мы говорим «нет» всем, кто при каждом удобном случае отрицает геноцид армян и желает укрепить власть за счет нашего отчуждения и усугубления поляризации в обществе. 16 апреля может стать началом выхода из мрачной эпохи, говорится в заявлении, в котором содержится призыв непременно пойти на референдум и проголосовать против поправок в основной закон. Напомним, референдум назначен на 16 апреля. Планируемые изменения в Конституцию расширяют полномочия президента Турции. Референдум особенно активно продвигался действующим президентом Реджепом Тайибом Эрдоганом. Работоспособность – моя главная армянская черта. Такое признание сделал легендарный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур в интервью изданию «Частный корреспондент». «Я не верю во вдохновение, я верю в пот. Я как мастер выковываю каждое слово», – отметил Азнавур. Маэстро признался, что не боится риска и всякий раз бросает вызов самому себе. «Я каждый раз иду на риск, поднимаясь на сцену в 92 года, чтобы провести полноценный концерт без антракта и глотка воды», сказал Азнавур, добавив, что в его планах посетить страны, где ему не приходилось выступать, например, Китай или Южную Корею. Отметим, 5 апреля состоится концерт Шарля Азнавура в Кремлевском дворце в Москве. Американская семейная пара подала в суд на власти штата Джорджия за отказ в выдаче свидетельства о рождении их дочери, которой они решили дать фамилию Аллах. Информацию передает BBC. Минздрав штата отказывается выдать 22-месячной девочке свидетельство о рождении. По закону штата ребенок должен носить или фамилию матери, или отца, или комбинацию двух фамилий. Иск от имени родителей к Минздраву штата подал филиал американского Союза гражданских свобод Джорджии. В арабском языке слово «Аллах» означает «Бог». Однако отец девочки отметил, что это благородное имя, но его выбор никак не связан с религией. «Это просто нечестно и нарушает наши права», — заявил отец. По его словам, совершенно неприемлемо, что государство фактически оставляет их ребенка безымянным. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи Республики Арцах сообщает, что с 1 апреля возобновится культурно-развлекательная программа «Нагаш». Встречи будут проходить в культурном центре имени Шарля Азнавура по средам и субботам. Их начало в 15:00. Дополнительная информация по телефону 73 38 98. И о погоде в четверг, 30 марта. На территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью плюс 2, плюс 6. Днем 15-20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.